Дорогие братья, вы знаете, много сегодня, вчера и сегодня мы уже вот слышали о признаках последнего времени. И я думаю, каждый уже после этого общения как-то вот по-новому свои взаимоотношения с Богом пересмотрит. Потому что та информация, которую мы имеем, она формирует и наш образ мышления, и наш образ действия. И вчера немножко так и говорилось о звере, о печатях. Вы знаете, в 13 главе об этом написано так. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Я вспомнил такой момент, был у меня в жизни, когда в армии служили, нас там было 11 братьев, и у нас был такой листочек, отпечатанный на машинке, где шло повествование о брюссельском компьютере и краткое описание. Вы знаете, уже тогда как-то у меня такое желание появилось, думаю, Господи, хоть бы раз увидеть, или, ну, как-то, знаете, вот читаешь, одно дело, когда читаешь, другое дело, когда сам непосредственно видишь это. Хотя я электроникой занимался с 12 лет, я понимал возможности электроники, но представить, как это так в одну минуту, он со 100 мест может принимать одновременно информацию, обрабатывать, это сложно. И вот в этом году Бог предоставил такую возможность, я очень благодарен друзьям, которые способствовали в этом. Были мы с женой и с дочерью в Германии. И друзья предложили съездить в Брюссель, в Бельгию, посетить там две группы. Там есть небольшие группы иммигрантов, братьев, сестер, которые собираются. Ну и когда поехали, и местный брат вызвался так вот, ну, повезти нас. Конечно, зрелище, я не представлял, что он такой вот зрелище. У меня есть фотография, кто желает, в перерыве можете посмотреть. В форме креста, очень высокое здание такое, я так насчитал, 12 уровней, ну, 12 как бы этажей, вот, в форме креста, если сверху смотреть с самолета. Вот, и то, конечно, состояние, которое пришлось испытать, оно, ну, все-таки какой-то внутренний трепет, оно как-то ближе стало, знаете, вот, когда мы говорим, что пришествие, мы как-то отодвигаемся, говорим, что это, ну, когда-то будет. А когда видишь это все воочию, конечно, по-другому пересматриваешь и отношения с Богом. Вот. Ну, особенности его, конечно, огромные. Ну, это компьютер-зверь, который будет способствовать Антихристу управлять всем миром, вы это знаете. Возможности его очень огромные, хотя он уже не справляется с этой особенностью, и устроят ускоритель специально, чтобы увеличить скорость обрабатываемой информации. Вот эти микрочипы, которые будут вводить, их не особенность не просто, знаете, там определять, где человек находится. У них еще есть такая особенность управлять человеком. Когда я в 2006 был в Германии, то друзья говорили, что страны вот ЕС приняли документ такой, что в 2008 году они должны перевести свою промышленность, ну, все сферу на обработку микрочипов, на считывание этой информации. Вот. И вы знаете, 2 года прошло, и заметно, как все поменялось. Особенность этих чипов. Вот каждый из нас устроен так, что, ну, наши желания, чувства, они выражают какое-то, ну, как сказать, колебание в нашем организме. Вот. И вот если человека подключить к компьютеру, то можно считать полностью информацию. Ну, например, когда он радуется, у него там, допустим, идет, если рассматривать на экране, допустим, того же осциллографа, там идет, синусоида определенной формы, там с частотой определенной. Если он там плачет, тоже своя форма. И вот если компьютер обработает все эти данные, то, посылая эти сигналы, подключив чип к нервным окончаниям, можно полностью управлять человеком. Я давно слышал такой эксперимент над животными. Как-то раздразнили быка, который был чипирован. А потом, когда он разгневался, дали команду спать. И вы знаете, он упал прямо и заснул. Если эти эксперименты уже давно проводятся, то тайна беззакония, мы не, может, и не видим, а вы знаете, оно все идет, эта подготовка, то точно таким образом будет управление и людьми. Вот почему опасно, что человек лишается полностью воли. Он уже не может повернуться как-то к Богу. Он становится как робот и становится управляемым. Но слава Богу, что у нас есть Слово Божье, и Бог нас от этого избавит. Но прежде чем это произойдет, сатана в духе уже запечатает Антихриста. Прежде чем принять эту печать, он в духе уже, знаете, делает свою работу. Пришлось проездить по церквям, посмотреть, вы знаете, очень печальные есть моменты. Хочу отметить такое, что вот это поклонение в духе и истине, которое Слово Божие нам оставило, заменено формой ритуально-обрядового служения. Это тоже, понимаете, такая вот опасность, что человек перестает слышать голос Божий, он привыкает, и вот того живого общения с Богом нету. А Дух Святой, он должен предупредить нас. И он научает и наставляет нас на всякую правду, на всякую истину. И будущее возвестит, когда мы читаем обетование Духа Святого. Поэтому очень важно действительно иметь живое общение с живым Богом. Еще впечатление какое. Через дорогу напротив этого компьютера, зверь, стоит здание Европарламента, в котором проходят совещания ЕС. И там статуя из меди. Блудница, сидящая на звере багряном. Мы в 17 главе Откровения читаем. Есть некоторые, разные значения этой блудницы. Есть духовное значение блудницы, Вавилон Великий, об этом богословы говорили давно. Но есть другое. В экономическом плане некоторые богословы ссылаются, что ЕС – это и есть блудница, которая объединяет в себе все страны для того, чтобы регулировать. Если в духовном мире там идет объединение, чтобы регулировать духовные вопросы, то в экономическом плане ЕС тоже регулирует экономику всех стран. Когда был в 2006 году в Германии, пришлось быть на похороне у Вальдемара Шульца, жена умерла, и обратил внимание, там много виноградников. Я начал расспрашивать у друзей, говорю, а что это у вас тут? Я сначала не знал, что виноградники. Такие какие-то, красивые террасы. Они говорят, это виноград. Винные сорта выращиваем. Я говорю, а почему винные? А ЕС не разрешает. ЕС разрешил нам только Германии выращивать винные сорта, а Испания выращивает только столовые сорта. И Бауэрам, это фермерам, строго определено, сколько ты должен картофеля вырастить, там продать, зерна, все четко, полностью вот этот контроль и регулировка, понимаете? Конечно, все это свидетельство того, что сбывается пророчество, сбывается Слово Божье, и мы свидетели этому. Поэтому хотелось бы, друзья, просто сказать, что близко при дверях, и нам нужно действительно налаживать отношения с Богом. А мы, как брат уже сказал, здесь проповедники. И когда мы приедем в церковь, Бог нас поставил кем? Стражами. Мы должны говорить народу Божьему, мы должны сами готовиться и помнить, что путь очищения, освящения – это тот путь, который дал нам Бог, чтобы мы пришли в жизнь вечную, вошли. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы действительно нам крепко держаться пути Его и встретиться вот так вот, как здесь мы, чтобы встретились в вечности. Пусть Бог благословит. Аминь.